Глава 21. На следующее утро солнечный свет будет Уэса словно ударом дубинки по голове. Первое, что он замечает, что лежит поверх одеяла полностью одетый. Второе, что его тошнит, и так сильно, что даже мысль о попытке сесть вызывает лишь желание сдохнуть. Когда же он, наконец, отваживается разлепить веки, взгляд упирается в нетронутый стакан с водой на тумбочке. Еще никогда он не питал к себе такой лютой ненависти, как сейчас. Его мысли будто затянуты мутной пленкой. Ему требуется несколько мгновений, чтобы сообразить, где он находится. Все его книги лежат на письменном столе, распластанные вверх обложками. Смятые рубашки свалены кучей в углу комнаты. А вот и заметка, которую он уже несколько дней не может расшифровать. Обрывок бумаги, приколотый к столбику кровати. На нем написано: «Можешь попробовать добавить X». Хорошо еще он добрался до дома и уснул в своей постели. Потом рука наливается болью, и он вспоминает, где провел прошлый вечер и чем занимался. Оскорбил Аннет. Опять. Врезал Джейми и при этом, скорее всего, сломал себе треклятую руку. Сделал предложение Маргарет, хоть и весьма туманно. Сколько выходок из перечисленных можно оправдать опьянением? «Как минимум предложение», — решает он. В нем виноват не только он. От мучительного стука в висках Уэс стонет и тянет на голову подушку, отгораживаясь от слишком яркого солнца. Пожалуй, лучше бы Джейми его прикончил, тогда он, по крайней мере, познал бы забвение и не мучился бы, вспоминая обиженное лицо Аннет, не думал бы с щемящей тоской, что слишком глубоко увяз в отношениях с Маргарет Уэлти. Грохот ружейного выстрела отдается у него под черепом. Он пытается зарыться поглубже, вжаться в матрас, чтобы заглушить звуки, но они оглушительны и настырны. Маргарет наверняка таким способом наказывает его. Откинув одеяло, он, пошатываясь, подходит к окну и отдергивает шторы. Она стоит на краю двора и целится из ружья в мишени, которые расположила у границы леса. Стеклянные бутылки, битая посуда и консервные банки висят на ветках и стоят на обугленных пнях секвой. Она стреляет, и бутылка разлетается на множество осколков, как фейерверк. Стреляет снова, и разбивается тарелка. Каждый выстрел сотрясает его до мозга костей, но отвести глаз он не может. Что я вообще здесь делаю? Что может быть нужно от него такой девушке, как она? Правилами разрешено зачаровывать оружие для охоты, но пока он наблюдает за Маргарет, ему кажется, что сделать лучше ее стрельбу просто невозможно. Ничего подобного он никогда не видел. Прекрасны даже ее еле уловимые несовершенства. Ее сосредоточенность, твердость ее руки, они притягательны. Она сама притягательна. С трудом оторвавшись от окна, он решает первым делом избавиться от кисло-шерстяного привкуса во рту. Дважды вычистив зубы, он встает под душ и смывает с кожи шероховатое ощущение морского воздуха и спиртного. От горячей воды зеркало запотело. Он вытирает его, чтобы разглядеть свое лицо. Выглядит он так же паршиво, как чувствует себя. Болезненно бледный, с тенями под глазами. Как всегда, ему не нравится собственный слишком округлый и гладкий подбородок. Но когда он поворачивается к свету, на нем видна легчайшая тень щетины. Вот он, итог нескольких дней надежд и ожиданий. И этого ему достаточно, чтобы испытать удовлетворение? Достаточно, чтобы взбить на щеках крем для бритья и достать одну из бритв с рукояткой слоновой кости из отцовского бритвенного прибора. Закончив бриться и выпив столько воды, чтобы слегка унять похмельный сушняк, он направляется в лабораторию. За неделю, прошедшую после демонстрации, он сумел выделить эссенцию подъемной силы, чтобы зачаровать нить, а потом вшил ее в конский потник. Вероятно, на нить попало и несколько капель его крови. Починкой одежды занимается в основном Кристина, так что он слегка разучился управляться с иглой. До начала охоты осталась неделя, можно придумать еще что-нибудь. Но он никак не может отделаться от беспокойных мыслей о том, что изготовленной им пули недостаточно. Если для убийства того самого Хала требуется только алхимически заряженное оружие, почему же его до сих пор не убили? Действительно ли божественные демиурги – спорный вопрос. Но то, что они бессмертны – факт. А значит, они, скорее всего, принципиально отличаются от других углеродных форм жизни этой планеты, от существ из плоти и крови. Для того, чтобы уничтожить что-либо алхимическим способом, надо знать состав того, что уничтожаешь. Если они хотят заполучить хоть какой-то шанс убить Хала, он должен выяснить, что он такое. Странные алхимические тексты Ивлин лежат на письменном столе, дразнят его непереводимыми секретами. «Она-то знает», — думает Уэс. «Наверняка знает». В чем бы ни заключалась эта истина, она настолько опасна, что ее понадобилось зашифровать. Он берет ручку и открывает одну из книг, озаглавленную «Mutus Liber» – «Книга без слов». Как и в «Хризопее», в ней полно причудливых рисунков. На каждой странице изображена очередная настораживающая диковина. Солнце с человеческим лицом, наводящие ужас ангелы с крыльями, сплошь усеянными глазами, люди, взбирающиеся по лестницам в никуда, мертвые демиурги, уставившиеся на него белыми, как пустота, глазами. На страницах бордюры из сложных геометрических орнаментов и алхимических рун. Но в отличие от Хризопеи, каждая иллюстрация здесь подписана неразборчивым почерком Ивлин. Она записала указания, но лишь каждое третье слово в них на альбионском. Должно быть, она разгадала шифр автора, только чтобы записать разгаданное собственным шифром. Странные люди эти алхимики, скрытные и своеобразные. Вечно они шифруют результаты своих исследований, оберегая их от глаз недостойных и вводя в искушение коллег, взыскующих истины. Уэс щурится, вглядываясь в манускрипт, в висках у него пульсирует острая боль. Чтение для него всегда почти непосильная задача, а на этот раз особенно. Эти записи – не что иное, как беспорядочная мешанина цифр и слов на чужих языках, в том числе на бонвитянском. Наконец-то знакомые ему очертания слов. Уэс постукивает по каждому ручкой. «Бас от Брейбе Куир». Уэс мало что понимает, поскольку его родители редко говорили на бонвитянском даже дома, однако он усвоил достаточно, чтобы знать все основные метафоры, обозначающие этапы алхимического процесса. А дальше идут названия рун и ингредиентов. Со стороны Ивлин было умно скрыть свои исследования с помощью языка, известного мало кому из новоальбионцев. Читать он никогда не умел толком, зато хорошо разбирается в схемах. Имея даже небольшой фрагмент этого кода, он наверняка сумеет расшифровать его, дайте только срок. Ручку он откладывает лишь после того, как начинает ныть покалеченная рука. Моргая, смотрит на часы, уверяющие, что прошло уже 2 часа. Опять он потерял счет времени, а в качестве результата может предъявить лишь страницы, заполненные обрывками перевода, и несколько рисунков глаз, подозрительно похожих на глаза Маргарет. Уэс закрывает блокнот и массирует затекшие мышцы кисти. Недели слишком мало, чтобы понять, в чем тут смысл, если он есть вообще. Может, Ивлин так и не разгадал эту загадку, а может, сами манускрипты – не что иное, как изощренная шутка. Нет, он должен взломать этот шифр. Если он не найдет способ убить Хала, то лишится и ученичества, и возможности обеспечить семью. И тут он вспоминает, что уже неделю не звонил домой. Мать наверняка вне себя от тревоги. Уэс тащится в коридор и вглядывается в окно с подъемной рамой. Маргарет во дворе уже нет, и не слышно, чтобы она возилась в кухне. Но дверь в ванной приоткрыта. Пар от нагретого душем воздуха валит в коридор, несет запах ее лавандового мыла. Уэс мог бы улизнуть из дома молча, но она наверняка захочет узнать, что он уходит. Может, в городе ей что-нибудь надо, или хотя бы она желает услышать от него слова благодарности за вчерашние заботы. Опасливо подступив к двери, он стучит. Из-за двери слышится шорох, щелкает замок. Потом в узкой щели возникает ее нос и один карий глаз. Пальцы охватывают край двери. «Привет», — говорит он. «Здравствуй». Подробности ночного разговора, признаться, он помнит смутно, но, кажется, они расстались друзьями. От этой неопределенности его и без того сжавшийся желудок скручивается еще больнее. Может, это из-за истории с предложением она ведет себя так настороженно? Господи, как бы он хотел хоть изредка уметь держать язык за зубами. «Ну?» – спрашивает он. «Так и будем говорить через дверь, или...» Маргарет распахивает дверь, и Уэс старается не выдать разочарования. На ней халат в цветочек, наглухо запахнутый и подпоясанный. Волосы от воды потемнели, приобрели оттенок земли. Кожа все еще розовая, разгоряченная душем. К этому моменту своей жизни Уэс практически забыл, что значит стесняться того, что не одет. Его сестры разгуливают по квартире в чем хотят, в клетчатых юбках и неприглядных передниках, в шелковых комбинациях и поясках с резинками, в мешковатых пижамах, банных полотенцах и платье с пайетками, которое у них одно на всех. Но вид Маргарет в состоянии отличном от безупречного, застегнутого на все пуговицы, повергает его в ошеломленное молчание. Выглядит она уязвимой, более беззащитной, чем он когда-либо видел ее. На лице выжидательное нетерпение, словно она оценивает его реакцию или ждет, когда он отпустит какую-нибудь шуточку. А ему в кои-то веки нечего сказать. С раздраженным видом она поворачивается на каблуках. Дверь оставляет открытой, что он решает расценить как приглашение. И вот так оказывается в комнате Маргарет Уэлти. В комнате девушки, которая ему не сестра. И это выбивает его из равновесия сильнее, чем он готов признать. Сама комната до ужаса неказиста. Вещей у Маргарет меньше, чем у него. А это кое-что значит, ведь ему принадлежит лишь гардероб с костюмами, заказанными по дешевому каталогу. Все здесь чистенькое и белое. Белые тюлевые шторы на окнах, белые книжные полки над белым письменным столом, белая кровать с четырьмя столбиками, разумеется, старательно заправленная. Уэсу вдруг нестерпимо хочется нарушить так любимый ею порядок. Хочется развернуть эти старательно заглаженные складки, смять верхнюю простыню, как галстук после долгого дня, хотя бы для того, чтобы позлить ее. Но тут он замечает ряд отполированных ружей на подставках над ее изголовьем и отказывается от недавних намерений. Маргарет присаживается на край постели. «Как себя чувствуешь?» Почему-то ему кажется, что спросить она хотела не об этом. Он безвольно падает на стул возле ее стола. «Жутко, если от этого тебе легче. Спасибо за вчерашние заботы. Признаться, я помню их смутно, но, надеюсь, я не слишком осрамился». Состроив гримаску, она перекидывает волосы через плечо и начинает заплетать косу. «Не больше обычного». «Ну и что это значит?» – кисло осведомляется он. «Тебе что-то было нужно?» «А разве мне нужен повод, чтобы поговорить с тобой?» «Знаешь что, не отвечай. Я собираюсь в город позвонить маме и хотел узнать, не надо ли тебе чего-нибудь, раз уж я все равно иду туда. Или не хочешь ли ты тоже пойти?» «Конечно», – она перевязывает кончик косы. «Можем поехать верхом». «Верхом?» скептически повторяет он. «Тебе же надо за следующую неделю успеть научиться держаться в седле, как полагается». «Знаю, знаю». Ему требуется вся сила воли, чтобы не клюнуть на эту наживку, как полагается. Если на чистоту, похоже, она хочет, чтобы он помучился. А еще проверить, действует ли зачарованный потник. Так что это даже к лучшему. «Кстати, мне нравится твой халат. Прямо в нем и поедешь?» «Нет, если хочешь, надевай». Неужели Маргарет Уэлти прямо-таки заигрывает с ним? Пока он пытается прийти в себя, она одаряет его своей скрытной редкой улыбкой. Слегка, самую малость, самодовольный изгиб ее губ, и он сражен чуть ли не наповал. «Встретимся внизу». Целиком и полностью усмиренный Уэс берет седельный потник и плетется вниз ждать ее. Когда она выходит из комнаты, она опять похожа на себя прежнюю. Юбка до щиколоток, свитер с подвернутыми рукавами и заляпанные грязью ботинки. Она ведет его из дома к загону, где подзывает отблеска. Тот прибегает галопом, как преданный пес, и до полусмерти пугает Уэса, замедлив бег лишь в самый последний момент. Животина фыркает, косит гигантским карим глазом, явно не доверяя Уэсу, так же, как сам Уэс не доверяет ей. Маргарет накидывает отблеску на голову недоуздок, привязывает повод к столбику ограды. Некоторое время она хлопочет вокруг коня, стряхивает пыль с его спины, застегивает ремни и пряжки седла. Закончив, хлопает отблеска по шее и выжидательно оборачивается к Уэсу. «Готов?» «Нет». «Ага, как забраться?» Она подает Уэсу руку. «Влезай на ограду и перекидывай ногу». Ее рука, теплая и загрубелая от работы, помещается в его ладонь, как граммофонная иголка в бороздку пластинки. Уэс взбирается на ограду и перелезает на спину лошади. И оказывается гораздо выше, чем рассчитывал, и в намного менее устойчивом положении, особенно из-за еле уловимого восходящего потока энергии от алхимизированного им седла. Тошнота обрушивается на него с новой силой, но, по крайней мере, теперь ему известно, что чары действуют. «Я пойду пешком и поведу его, чтобы ты прочувствовал, что значит ехать верхом». Маргарет отвязывает отблеска и пристегивает к его недоустку чумбур. «Как ты там, ничего?» Он вцепляется в поводья так, что белеют костяшки пальцев. «Лучше не бывает». С сомнением взглянув на него, она отпирает ворота и ведет отблеска по дороге к Уигдону. Как только Уэс свыкается с ритмом конской походки, оказывается, что езда верхом удивительно успокаивает. Озаренные солнцем леса расстилаются вокруг них золотисто-коричневым узором. Он напоминает Уэсу Маргарет, яркую, как осень и земля. На полпути к городу она останавливает отблеска. «Сдвинься назад, я устала идти». «Ну ладно». Едва он успевает подвинуться, как она плавно взмахивает на его место. Пока она усаживается, его вновь окатывает волна запахов лаванды и морской соли. «Держись!» «За что?» «За меня?» Уэс обхватывает обеими руками ее талию. Она негромко цокает отблеску, тот безнадежно вздыхает и трогается с места. С каждым его шагом Маргарет смещается назад, ближе к Уэсу, пока они не оказываются плотно прижатыми друг к другу, и от его дыхания взлетают выбившиеся из косы волосы возле ее ушей. Он чувствует, как перекатываются ее мышцы, ощущает каждое томительное движение ее бедер, прижатых к его телу. Господи, будет ли ему когда-нибудь легче сидеть так близко к ней? Она оглядывается через плечо. От золотистого света и от того, что она смотрит на него ласково, ее глаза сияют оттенками темного сливочного масла и меда. «Хочешь, поедем быстрее?» «Хорошо», – с легким головокружением отзывается он. Она толкает отблеска икрами, словно они общаются на некоем тайном языке. Отблеск дергает ухом и переходит на тряскую рысь. Один шаг, другой, и Уэс вдруг понимает, что под ним пустота. Вскрикнув, он крепче цепляется за Маргарет, чтобы не свалиться. Маргарет смеется, удерживая их обоих, восклицает «Ну и ну!». Впервые за все время он слышит ее смех. Теплый, мягкий звук, который проникает ему в кровь, как вино. Отблеск замедляет шаг, укоризненно смотрит на них, а Уэс изучает солнечные блики на волосах Маргарет и остаток пути прикидывает, как бы снова рассмешить ее. Маргарет привязывает коня на городской площади, ослабляет подпругу. Потом достает из кармана морковку, потому что она, конечно же, у нее всегда с собой, и предлагает отблеску. Уэс с ужасом смотрит, как близко оказываются от ее кожи лошадиные зубы, каждый как плоская желтая плитка. «Встретимся здесь, когда управишься». Она почесывает отблеску загривок, потом отирает руки о куртку. «Хочу пройтись». «Ладно, до встречи». Она оставляет Уэса наедине с отблеском, недовольно поглядывающим на него. Конский хвост мотается, отгоняя невидимых мух. Этой штуковине Уэс не доверяет ни на секунду, после того, как однажды она чуть не прикончила его. «Веди себя прилично, пока меня нет». Он подумывает пойти к Уоллесам и воспользоваться их телефоном, но, кажется, Аннет вряд ли будет рада видеть его так скоро или вообще когда-нибудь. Он вряд ли забудет разочарование, мелькнувшее у нее в глазах, когда он оставил ее одну на берегу. Ради того, чтобы избежать этой неловкой встречи, можно и пожертвовать мелочь телефонному автомату. Он ныряет на узкую боковую улочку, ответвляющуюся от Уигденской площади, хмурой и сумрачной, словно заброшенная ярмарка. Весь город выглядит как после погрома. Витрины темные, булыжники усеяны яблочными огрызками и мятыми бумажными стаканчиками. Обойдя несколько сомнительных луж, он находит в конце улицы телефонную будку. Внутри, как в исповедальне с ее уединением за железными решетками. Отыскав в кармане несколько монет, он проталкивает их в прорезь. Они с веселым звоном падают на дно. Телефон успевает издать только один гудок, потом трубку берут. Алло. Так-так, да это же моя любимая сестренка. Какой приятный сюрприз. На самом деле нет. Меньше всего он надеялся нарваться на мат. В трубке треск. А, чего тебе? У меня все отлично. Спасибо, что спросила. С чего ты взяла, что мне что-то нужно? Ты только в таких случаях звонишь. Вот уж неправда. Уэс хмурится, но старается говорить беспечным голосом. Мне нужен всего один драгоценный дар. Возможность поговорить с любимой сестрой. Трепло. И после краткой паузы. Когда охота? Ну, а следующей неделе? Он навевает на запястье телефонный шнур. Надо бы вам приехать. Будет весело. Ну, конечно, если никто не погибнет. У нас с Кристиной работа. У Колин школа. Мы не можем позволить себе уволиться, чтобы ради тебя болтаться где-то в провинции. Это же конец недели, так что фасолька может приехать. Он медлит. И если мы победим, тебе будет незачем снова выходить на работу. По крайней мере, какое-то время, если не захочешь. Ты правда готов попросить маму смотреть на все это? Ничего с ней не сделается. Я уже пообещал ей сходить на исповедь. Думаю, десятка другого молитв по четкам в качестве покаяния вполне хватит. Мат фыркает. Он прикусывает губу, чтобы удержаться и не искушать судьбу. Шутить с Мат все равно, что вести боксерский матч. Надо уметь вовремя покинуть ринг. Так ты подумай, ладно? Хорошо, подумаю. Ну и с кем ты хотел поговорить? С тобой. Но эти слова застревают у него в горле, и потом, даже если она не бросит трубку, что ей сказать? Что он соскучился? Что хочет от нее прощения? Да, это правда, но его намерения и желания всегда мало что значили для нее. Пока он не наполнит для нее ванну золотом и не исцелит мамину руку сам, никакие мольбы не принесут ему никакой пользы. Поэтому он говорит. «Можешь позвать маму?» «Конечно». Он ждет, закручивая телефонный шнур вокруг пальцев так туго, что их кончики сначала краснеют, потом белеют. Минута и еще одна монета, брошенная в прорезь, и в трубке слышится мамин голос. «Уэс? Как ты, мам?» «Я так рада тебя слышать. Ты ведь целую вечность не звонил, я за тебя беспокоилась». «Да, я был немного занят, но вот теперь звоню, живой и здоровый». «Правда? Ты не голодаешь? Высыпаешься?» Уэс с размаха закрывает лицо ладонью и тянет ее вниз. «Да, мама». «Вот только не надо таким тоном. Голос у тебя усталый только и всего». «Просто немного нервничаю. А ты как себя чувствуешь?» «Рана заживает нормально, вот только подвижности руке не достает. Но ты об этом не беспокойся, Атайса. Сейчас уже ничего не поделаешь. А что тревожит тебя?» Ему следует солгать. Но едва он открывает рот, чтобы дать уклончивый ответ, желудок подскакивает, словно в попытке сбежать. «Вообще-то многое». Она молчит так долго, что он уже думает, что она не расслышала. А потом осторожно, словно чтобы не спугнуть его, спрашивает. «Так почему бы не рассказать об этом мне?» «Магистр Уэлти Уигден до сих пор не вернулась, а остальные участники...» «Рассказать ей о Джейме значит лишить сна. Так обременить мать он не может. Здесь полным-полно народу, и все хотят победить. А если мы проиграем, мне никогда не стать алхимиком. И Маргарет вечно будет несчастна. И мы останемся без дома. И в довершение всего, по-моему, мать меня ненавидит». «В твоей сестре нет ненависти к тебе». Уэс морщит нос. «Я все слышу». «А я ничего и не говорил». «Я слышу, о чем ты думаешь», — укоризненно объясняет она. «У Мат множество причин злиться, и на тебе ей удобно срываться. Я не говорю, что кто-то из вас прав, просто так обстоит дело». «Но я не понимаю, почему на мне?» Она вздыхает. «Мат на все готова ради тех, кого она любит, как и ты. Но завоевать ее любовь нелегко. В сердце у нее хватает места лишь немногим, а ты любишь всех, кого встречаешь. И при этом она считает меня эгоистом». «Это она так говорит. А на самом деле в тебе избыток идеализма. Ей кажется, что чужих людей ты ценишь так же высоко, как своих близких». «И вовсе я не...» «Знаю, но ты не облегчаешь ей задачу, не даешь увидеть это. никому не даешь. И в своей гордыне не признаешь, что ради тебя она рвется на части. «А я думал, ты любишь меня», — хмуро бурчит он. «Люблю, потому и объясняю все это. Сосредоточься на том, что сейчас зависит от тебя. Делай свою работу и доверься Богу. Он позаботится об остальном. Ты нужен нам». Она делает паузу. «Ты нужен Маргарет». «Скорее, это она нужна мне». Тяжесть ее последующего молчания ему не нравится, не внушает доверия. «Она славная девушка», — говорит она. «Ты серьезно?» — он раздражается лающим смехом. «Мама, ты же знаешь, что она не сумистка». «Ну, лишь бы была не против церковного брака, а детей она любит». «Твою ж!» — бормочет он. «Не выражайся, Уэстон». «Прости, прости!» — он проводит пятерней по волосам. «Но должен сказать, вряд ли она... В общем, думаю, я не в ее вкусе». «Чепуха. И вообще, я всего лишь дразню тебя. Просто будь к ней добрым, хорошо? Бедняжке не помешает, друг? Неужели ее мать даже не пишет?» Уэс прижимается головой к стеклу телефонной будки. «Нет, ничего. Будто исчезла». «Что же это за мать, если так поступила со своим ребенком? Пусть даже и настолько взрослым, чтобы позаботиться о себе. Никого не следует вот так оставлять в одиночестве». О том же самом он думал бесчисленное множество раз. Он до сих пор гадает, чего же натерпелась Маргарет, если при виде материнского кабинета ей до сих пор становится дурно. Однако он не знает, хватит ли ему сил и денег, чтобы поощрить возмущение своей матери. «Да уж». Вот почему ей необходимо, чтобы весь клан Уинтерсов оказал ей поддержку. Вы приедете посмотреть охоту? Не знаю, выдержу ли я это зрелище, но я буду там. Отлично. Уэс медлит. Знаешь, я по тебе соскучился. О, Атайса, мы ведь скоро увидимся. Просто старайся изо всех сил. А сестра простит тебя, что бы ни случилось. Мы переживем. «Очень на это надеюсь. Я не хочу больше ранить вас. Хочу, чтобы вы были счастливы. Понимаю, последние несколько лет выдались трудными, и знаю, что в том числе и по моей вине. Я был плохим сыном, но...» В трубке слышится ее резкий вдох. «Уэстон, не смей. Я каждый день горжусь тобой. И если и расстраиваюсь, то лишь потому, что волнуюсь за тебя. Прошли уже годы с тех пор, как я видела тебя улыбающимся». Как прежде, до смерти отца. Не знаю, удавалось ли мне хоть раз уговорить тебя высказать мне все, что у тебя наболело с тех пор, и я... В том-то и дело, не удавалось ни разу. Он не хотел ее тревожить, но никогда не задумывался о том, что он, замыкаясь в себе, делает хуже ей. «Мам, прошу, не плачь!» — хрипло говорит он в трубку. «Слышать этого не могу!» «Порой ты так напоминаешь мне его. Я знаю, он тоже гордился бы тобой». «Он тоже?» На глаза Уэса наворачиваются слезы. 2 года прошло, а его по-прежнему изумляет все, отчего вновь открывается рана его горя. Он прокашливается, чтобы не всхлипнуть, а когда, наконец, слегка успокаивается, сдавленно выговаривает. «Спасибо. Это много значит». «Я люблю тебя». «Значит, увидимся в конце недели?» «И я тебя люблю. До встречи!» В трубке становится тихо. Уэс не знает, когда сможет говорить с матерью, не испытывая чувства, будто у него рвется сердце. Не знает, когда, наконец, начнет считать, что поступает правильно, или станет человеком, заслуживающим гордости родителей. А пока мама права. Так же права, как Маргарет. Пока они не победят, он ни черта не сможет сделать даже для тех, кого любит, а тем более для целой страны. Так что он сосредоточится на том, что ему подвластно, расшифрует записи Ивлин, посрамит Джейми Харрингтона, вложит в руки Маргарет безжизненное тело того самого Хала, а потом у них с Маргарет будет все, что они захотят. Уэсу остается лишь гадать, принесет ли это им истинное счастье. Как только вернется Ивлин, придется так много решить. Если уж на чистоту, он не уверен, что выдержит обучение у такого черствого и холодного человека, как Ивлин, и удержит ли язык за зубами, увидев женщину, испортившую жизнь Маргарет.